здравия. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Народное славянское радио находится в служебной поездке по горному Алтаю. И я рада представить вам своего собеседника Алексей Орлов, наш главный редактор. Здравствуй, Елена. Здравствуйте. Здравия, Алексей. Мы находимся на берегу реки Бия. Горной недалеко, реки. Да, недалеко от Телецкого озера. Она так и вытекает из него в прекрасном живописном месте. И потом контакты подскажем. Собрались в тесном кругу друзей, потому что, проехав много-много мест интересных, а горный Алтай, он известен сейчас не просто как красивейшее место нашей страны, но и как из одно мощных мест силы. И поэтому сюда стекаются не только с нашей страны туристы, но и из-за рубежа. И, в общем-то, наверное, наболела тема, как себя все-таки нужно вести на месте силы. Вот у меня встал такой вопрос, потому что, наблюдая за поведением туристов, отдыхающих, возникают вопросы, а для чего они сюда вообще приехали, с какой целью и что может горный Алтай дать людям. И вот поэтому у меня к тебе вопрос. Твой взгляд, что такое горный Алтай, что он дает человеку не просто с позиции отдыха, культурного отдыха, и как все-таки следует себя вести в том месте, где есть сила. Вопрос, конечно, хороший поставил, но ты уже сама на него практически ответила. Когда сказала, что здесь места силы и так далее и тому подобное. Мне все-таки хотелось как-то поподробнее описать ситуацию. Понятно. На самом деле есть места на нашей земле, которые могут подарить человеку много что, в которых хранится много что интересного. И эти места, если вот так вот по-простецки сравнить с чем-то, то, наверное, они похожи на какие-то стихии. Огонь, вода, земля и прочее, прочее. И если с этим поступать не очень хорошо, то в этом случае стихии могут наказать. Вот места силы – это то, где эти стихии очень сильно проявлены. Откуда энергия или выходит, или куда она входит. И когда человек, не понимая, что это такое, лезет на какое-то место силы, какому-то водопаду или какую-то расщелину, каким-то озером, просто как турист и ведет себя как непонятно кто, человекообразное существо, то в этом случае он или ничего не получит, кроме селфи, и потом скажет: смотрите, где я был, да? Вот. Либо он получит очень серьезное наказание для себя. Места силы не терпят, когда люди себя ведут по обезьяне, по животному. Причем по животному в самом-самом худшем проявлении этого смысла. Когда они начинают там орать, визжать, бегать, прыгать, употреблять какую-то дрянь внутрь, стоят, раскуривают что-то, матерятся, выражая свои эмоции, восхищение. Вот это места силы не терпят. И лучше таким людям на места силы вообще не приходить. Съездите лучше в Эмираты куда-нибудь, съездите лучше в Египет или там в Турцию, я не знаю, куда-нибудь, где вот для вас будут бунгало какие-нибудь, домики, где вокруг вас будут ходить папуасы и там бубны стучать и так далее. Вы хотя бы развлечетесь там. А когда здесь места силы человек идет с надеждой просто получить какие-то впечатления, и потом, как я сказал, показывать им фотографии, где он был. Но этой серии здесь был Вася. Ну и что же здесь был? Место силы тебя, ну, может в конечном итоге убить. Были случаи, и неоднократные случаи, когда человек, побывав на месте силы и ведя себя не по-человечески, получал какую-то болезнь в подарок. Место силы не терпит такого отношения к себе. Потому что само место силы, конечно же, оно мудростью никакой не обладает. Но есть хранители, которые конкретно отвечают за то, что происходит на этом месте. И у каждого места силы есть хранитель, хозяин, есть его помощники. Они проявлены по-разному совершенно, но это есть. И с ними можно общаться, с ними можно разговаривать. От каждого из них можно что-то получить и что-то ему отдать. То есть произвести взаимообмен. И если это не понимать, то человека ждут серьезные проблемы. Казалось бы, человек съездил в красивое место, поотдыхал, посмотрел, а в конечном итоге на выходе приобрел какую-то неприятность. Домой вернулся, и началось проблемы с работой, проблемы в обществе, проблемы с женой, там, с мужчиной своим, с детьми и прочее, прочее, со здоровьем и так далее. Вот, поэтому первое предостережение, если уж вы пришли на какое место сил, то в этом случае ведите там себя очень осторожно. Не рвите никакие растения, не хватайте первые попавшиеся камешки, не кричите, не орите, не бросайте бычки. Если вы где-нибудь там решили покурить, то покурите на граничной зоне. Например, если это была вода, если вы с воды пришли туда, вот где-то покурите, засуньте куда-нибудь в кармашек, чтобы это было, выдохните, подышитесь и потом уже туда идите. Но лучше вообще наркотики никакие не употреблять, в том числе и курево. Это тоже уже мной замечено. Вот. Бывает, доходит до смешного. Стоят люди, сосны, кедры, березки, воздух, прекрасно все. Стоят, наслаждаются видом и дышат. И вдруг подходит какой-нибудь товарищ, просто не задумываясь, достает сигарету, смотрит вокруг, чиркает и всех травит. Это ужасно. Но если ты себя травишь, если ты идиот, ну ты хотя бы других не трави. Ну зачем же ты другим вот эту дрянь засовываешь в ноздри? Ну зачем? Ну сам не понимаешь. Или встанет на дорожке, где люди в гору идут, у них идет и подстройка под гору, то есть по-другому работает у них сердечно-сосудистый аппарат весь, да, то есть там давление надо гнать и так далее. Вот, и так дыхание тяжело. А он встанет посередине, где вот прям люди, и стоит, курит. И еще, или два идиота встанут и стоят, курят между собой, а между людьми проходят, дети проходят и так далее. Вот с такими людьми потом начинаются серьезные проблемы. Поэтому в местах силы надо вести себя очень осторожно. Может быть, ты хочешь спросить, а как определить место силы? Я для начала хочу спросить, и как определить место силы, это, конечно, само собой разумеется. И для тех, кто осознанно приехал все-таки, понимая, что такое место силы, как на нем себя вести и как обратиться к этому месту, к этим хранителям данного места для какой-то работы? Ну, для работы ты сильно и громко сказала. Для внутренней работы. Для начала надо хотя бы войти в взаимодействие. Потому что работа подразумевает что-то понятное, осознанное, и какая-то должна быть цель для того, чтобы работу или труд выполнять. А вот взаимодействие хотя бы войти, вот это очень важно. Вот. Как это правильно сделать? Ну, я уже сказал, что у каждого места силы есть свой хранитель, который отвечает за его сохранность, за то, чтобы ключи, которые в нем есть, или силовые какие-то кристаллы, видимые или невидимые, действовали как надо, чтобы они служили тому предназначению, которое в них заложено. Поэтому необходимо, очень аккуратно подходя к месту силы, мысленно входить в контакт с тем, кто является хранителем. Во-первых, надо спросить, не доставляю ли я неприятность своим присутствием. Это самое первое, что надо сделать. Потому что человек приходит в гости, а не место силы к нему пришло с хранителем. Надо понимать, что ты входишь в чей-то дом, в чью-то обитель, в чей-то храм. И без стука туда заходить смысла нет, даже если ты заплатил какие-то деньги за экскурсионную поездку. Даже если там арендовал катер, лошадь или что-то еще. И это совершенно не касается тех, кто является хозяином. Поэтому тук-тук-тук, я ваш друг. Это надо сделать. Подошел к этому месту и прислушаться, где начинается та самая охранная зона, в которую ты собрался попасть. Это просто так на словах не объяснишь. Вот оно как выражается? Идешь и чувствуешь, что ты входишь как будто в чужое пространство, в другое пространство. Оно может быть более плотное, оно может быть более разряженное. Как будто бы какая-то невидимая ленточка была пересечена, граница. Или что-то переступил. Это чуйка может только подсказать. Это нельзя по инструкции написать. Если вы подошлись и в лоб вам что-то ударило, шишка свалилась, значит все, вы оказались на месте силы. Нет. Вот это первое. То есть если вы воткнулись в эту границу, почувствовали, что-то другое пошло. Значит, вы оказались в таком месте, которое уже относится к месту силы. Это может быть за 1 метр, это может быть за 100 метров. Это может быть чувствоваться очень остро или так вот плавненько, вы как будто входите в воду. После этого необходимо обратиться к хранителю, как я уже сказал, обратиться с добрыми словами, пожелать ему здоровья, обозначить, с какой целью вы пришли, сказать, что я пришел с миром или я пришла с миром. Я хочу, и дальше сказать, что вы хотите, или я желаю, сказать, что вы желаете, или мне необходимо сказать, что вам необходимо. Вот это очень важно. То есть дать добрый посыл, раскрыть себя, потому что вы пришли в гости, иначе зачем вам приходить? Но, естественно, я говорю про те места силы, которые не уничтожают человека, потому что есть закрытые места силы, в которые имеют право ходить только те, кто обладает определенными ключами. Там себя раскрывать нельзя. Ну, ты потом расскажешь, как это определить. Рассказывать не буду, иначе начнут лезть куда не надо. Ключами, как известно, обладают не все. Вот, поэтому... Точно. Правда. Подтверждение. Сейчас нас будут мыть за мои слова. Вот, и обозначив свое доброе намерение, сказав что-то доброе, спросив разрешение здесь нахождения, после того, как вы сказали, то есть, здравствуй, условно, да, здравствуй, условное слово, я такой-то, такой-то, пришел за тем таким, можно ли мне здесь находиться, можно ли мне сделать вот это, вот это. Если человек близок к шаманскому ходу, к природному ходу, общения с духом, то в этом случае, как правило, он с собой что-то имеет в виде какого-то подношения духу этого места. И в этом случае тогда он кладет, вот мой дар, примите, пожалуйста, дух этого места, хранитель этого места и так далее. Если это цивилизованный человек, который далек, ну хотя бы просто доброе намерение и входи. Но если ты чувствуешь, что пошло что-то, отторжение какое-то, что-то пошло не так, если не принимает тебя этот дух, не принимает место, то в этом случае, пожалуй, лучше там не засиживаться, не застаиваться, а вежливо оттуда уйти. Это могут быть просто какие-то неприятные ощущения, раздражения, да, что-то такое? Да, они могут проявлять себя совершенно по-разному. Это может быть именно вот такое, что ты чувствуешь, где-то давит, но не принимает тебя. Появляется какое-то движение внутри твоего тела, проявляются какие-то, как будто бы вот голос, там слова какие-то идут. С точки зрения того, что, ну, не надо тебе здесь быть. Поэтому в очередной раз говорю, что если вы идете на место силы, необходимо быть в трезвом совершенно состоянии. Духи с пьяными существами, человекообразными, не общаются. А если общаются, то общаются очень-очень нехорошо. Вот поэтому я это сразу и сказал. Это очень важно. Ну и, конечно же, потом, после какой-то внутренней работы, обращения, поблагодарить нужно, да? Само собой, всегда, вот, как говорят, все, что между людьми происходит, то происходит и в других мирах. Есть момент входа, дальше есть время взаимодействия, и необходимо как-то по-доброму расстаться. Вот по-доброму как расстаются люди? Желаю тебе всего самого доброго, благодарю тебя за это, благодарю это место за то, что оно мне дало силы, за то, что я отдал что-то или что-то принял. А лучше, конечно, взаимообмен, что было, что-то отдать, что-то принять. И вот после этого уже с лаской, добром вы расстаетесь и так далее. Если у вас есть дар взаимодействия с хранителями, с духами, то в этом случае вы можете с ними пообщаться. Бывают места, в котором место духа, хранителя, оно проявлено. И вот на таких тропах, которые туристические, оно очень интересно выделяется всегда. То есть тропа вот тут проходит, и рядом находится место хранителя. Или какого-то его заместителя, или помощника. То есть на это место обычно никто попасть не может. Хотя тропа вот буквально проходит, и ты можешь вот так прям дотронуться с этой тропы, в макушку любого там ткнуть чем-то, или за руку схватить. Почему так делают хранители? Потому что удобно всегда отсекать того, кто не должен здесь оказаться. Удобно всегда перестроить программу того, кто входит сюда, чтобы что-то не случилось. И очень интересно, если вы находите это место, то занимать это место нежелательно, без разрешения, опять же. Это может быть какой-то, ну, по нашим меркам, стул, трон, который в виде камня, в виде какого-то наклонного пенька или дерева какого-то, или кустарник, который интересно так вот расходится в стороны. Вот, видно, что это не животное здесь находится, а что-то другое. И вот оно, как правило, находится рядом с тропой входа. Вот, если вам удалось пообщаться, и хозяин сказал, ну да, брат, садись, отдохни, и он еще помимо места силы и может с тобой еще поговорить и пообщаться, это, конечно, здорово. Но не всем это дано, а может быть дано многим, но не все это чувствуют, не все могут проявлять. Вот в нашей командировке здесь мне удавалось в двух местах пообщаться с хранителями, поговорить. И вполне себе такие разумные, адекватные люди, ну, я так привычно для человека говорю, такие вот образы, достаточно дружелюбные, но уставшие. Уставшие от людей, которые не понимают, зачем они сюда пришли. В одном месте просто, там говорят, мы уже просто устали от тех, кто сюда прется. Где-то в день проходит 1500 человек, и мы просто уже устали. Потому что каждый идет сюда, несет, что-то кто-то хочет оторвать, что-то кто-то хочет сломать, там, попробовать цветочек, попробовать это. И... забрать камушек. Забрать камушек, да, который, ну не нужен ему этот камушек, просто так вот выковырить и все. Одно дело, если дух тебе дарит камушек, хранитель места, это одно. Вот идешь, раз, глаз уперся и там, возьми, или там, возьми меня, я твой, там, это одно дело. Вот, но начинают там справлять нужду в каких-то местах, бросать бычки, бросать бутылки, что-то еще. Это ужасно. И очень многие духи уставшие, они уже плачут, рыдают от того, что вот эти вот не пойми кто сюда идут без разрешения, без всего, то, что они просто заплатили кому-то деньги, там 100 рублей за вход дали, и все, счастливые там, или путевку купили. Духам все равно это. Вот это надо все понимать, учитывать. Но они идут на контакт со светлыми людьми, которые спрашивают, что, может быть, помочь чем-то, может быть, у тебя есть какое-то задание для меня, или, может быть, ты что-то мне обязан передать, может быть, я что-то должен у тебя взять, или что-то, наоборот, тебе должен отдать. Бывает так, например, случай такой был, от одного водопада к другому путь, и один говорит, передашь вот это там, и ты приходишь, говоришь, тебе привет от брата, но имя не называю, от такого-то, и сразу так, там радость такая пошла внутренняя. Там, как мартышка, ну давай привет, пока он не остыл. Так давай, вот из этой же серии. На, и все пошло. Солнышко тут засветило сразу. Все, тут как-то было прохладно, тепло вдруг стало. То есть реакция другая. И сразу так вот, вот тебя помощник, он тебя проведет. Сам там я сейчас другим делом займусь. Вот, и единицы обращают внимание на то, что с кем-то общаешься. Вот они проходят, а ты сидишь на камне, говорят, вот сядь на этот камушек, это вот здесь вот сидит хозяин. Сядь так, раз сел, о, идет там хорошо, замечательно. А он рядом стоит, помощник. Вот. А другие люди проходят, не замечают, вообще как будто тебя нет. Вот это место как будто бы закрыто. И только некоторые обращают внимание, у которых вот эта вот шора открыта. Ой, а вы что тут сидите? Остальные все проходят, как будто тебя нет, даже не смотрят в твою сторону. Вот как будто место закрыто до дозора. Вот такие моменты здесь у нас происходили. Это очень интересно. Возник вопрос. Не все люди могут слышать, видеть, даже чувствовать, некоторые не могут. Но все-таки хотят повзаимодействовать, получить какую-то помощь, возможно, что-то нужно. Проходит ли эта помощь и дает ли хранитель это автоматически человеку? Если он даже и не обращается к нему, ну просто пришел, говорит, что да, мне нужно на этом месте, помогите. Ну, как обычно, вот как в храм приходят люди. Но при этом человек не чувствует и не видит. Как он может понять, получил он помощь или нет? Всегда, если человек с чистыми мыслями обращается за помощью к природе, то в том случае от природы он всегда по чистоте мыслей и получает. Но если человек все время хочет что-то брать, но при этом ничего взамен не отдавать или ведет себя по-свински, то в этом случае он и будет получать то. Помните этот фильм «Морозко», когда там была девушка, которая все исполняла, дело доброе, а вторая была такая, а ну давай, что там, мне жениха побогаче, да? Одна получила приданное по делам своим, а вторая что получила? Во-первых, приехала на свиньях, а вторая получила ворон вместо приданного. То же самое здесь. Нельзя от природы постоянно что-то требовать. Необходимо что-то давать. А что человек может дать природу? Любовь, почтение. Уважение, жить по совести, да. В ладу с природой. Да, вот это заповедь основная. Жить по совести, в ладу с природой. Если человек так живет, то в этом случае и природа с ним общается. Через духов, через кого-то еще. Вот таким же образом как я рассказал, и будет отдавать то, что человеку необходимо, и что он, главное, заслуживает. Если вы хотите просто что-то получать, ну идите в храм какой-то, который уже люди понастроили огромное количество, там свои эгрегоры работают, ну и пускай они вам будут выдавать что угодно. Если же вы хотите стать счастливым и полноценным человеком, то в этом случае тогда вы становитесь счастливым и полноценным человеком и живите по совести ладу с природой, как это положено человеку. Вот это очень важно. А просто просить бесконечно невозможно. Но нельзя быть свиньей, а просить, чтобы вы стали, например, соловьем. Если уж ты соловей, так пой как соловей. Ты можешь, например, там попросить улучшить чуть голос, как там еще что-то, но ты соловьем останешься. А свинья, сколько она хрюкает, она свиньей так и останется, она соловьем не станет. Поэтому хочешь быть соловьем, будь им, но будь достоин. А если уж хрюшка, ну извини меня, сколько ни проси, так и останешься. Каждый получает то, что он заслуживает и что ему необходимо. Вот на это надо обращать внимание всегда. Ты сказал, что на местах силы даются ключи. Можешь расшифровать, что это за ключи и для кого они предназначены, кому они даются? Для каждого человека свой ключ. Если просто просить, как я уже сказал, ничего хорошего из этого может и не получиться. Хотя бывает, что прокатывают. Авансом дается. А если человек, например, приехал, и он чувствует, что ему необходимо для улучшения его жизни или жизни общества что-то, то в этом случае тогда ему дается ключ для усовершенствования себя. Что такое ключ? Это маленькая частица единого целого кристалла, который внутри каждого человека есть. Открытие может быть чуйки в каком-то направлении, видение, яснослышание или успокоение, или доброты, или чего-то еще. Вот это все ключи. Вот как вот замочек стоит, вот он вроде есть, а за него пройти нельзя. И что там находится, неизвестно. Дверка не открывается. Без ключа, сколько ты пальцем на не тыщи, не стучи, он тебя не пропустит. А вот ключик нужно взял, щелк, и открывается что-то новое. Какие-то новые горизонты, новые возможности. Вот это вот и есть ключ. Маленькая безделушечка такая, которая просто так не нужна в жизни ни для чего. Она нужна для того, чтобы что-то открыть в себе. В первую очередь в себе. И поэтому здесь надо понимать, человек пришел просто, опять же, посмотреть на красоты какие-то. Или он что-то хочет получить, или ему необходимо получить. Вот хочушка и необходимость – это все-таки разные вещи. То есть внутренне все-таки человек понимает, что вот я чувствую, что мне здесь нужно быть, вот это место мое, значит, мне здесь что-то нужно. И вот это и есть получение либо ключа, либо энергии, силы как какой-то необходимой для дальнейших действий. Это условие для получения необходимого. А как это сделать? Вот когда человек идет, например, поехал куда-то, во-первых, у него возникало ощущение, что мне там необходимо быть. Вот просто мне туда надо. Почему, непонятно. Вот для того, чтобы это просто наступило, нужно, чтобы человек находился в расслабленном состоянии. Чтобы он доверился своему высшему «я», то есть себе самому, кем он является. И получил оттуда, ну, как бы такую путеводную нить, по которой он может двигаться. Если человек все время в напряженке, если все время он мозгами что-то крутит, он может быть удачным бизнесменом, он может быть каким-то успешным человеком, но это еще не говорит о том, что он взаимодействует с высшим «я», которое указывает, что ему необходимо. И вот самое главное, о чем я всегда говорю на своих семинарах, это довериться себе самому, понять, кто ты в этой жизни и для чего ты в этой жизни, для чего ты сюда пришел, что ты здесь должен сделать. И если ты доверяешь, то в этом случае ты умеешь немножечко мозг притормозить, превращая его в слугу своего, и запросить, что тебе необходимо на данном этапе твоей жизни получить. Просто приехать на место силы, чему-то зарядиться. Просто приехать на место силы, что-то получить. Или, придя на место силы, что-то улучшить. Может быть, кто-то там приехал, родник открыл. Может, кто-то приехал, камушек какой-то на место поставил. Может, какой-то там разгреб что-то. Здесь много вариантов. Да, некоторые, я даже знаю, приходят на место силы и спрашивают, чем я могу здесь помочь. Именно так. Но для этого нужно внутреннее спокойствие. Смиренно мудрее. Не смиренно мудрее, которые ползают по полу и бьются головой, а с миром в мудрость находиться. мир, ведь это же очень такое широкое слово в современном русском языке, которое может обозначать много значений. Мир внутри себя, мир общества, мир состояния без войны, мир как вселенная. И вот это все мир, если ты находишься с миром и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, в мудрости, то есть в веде, то тогда человек становится ведущим. Перед ним открывается веда писанная, веда неписанная, живая веда. И тогда он живет в мудрости, он становится мудрецом, то есть ведуном, ведущим человеком. И это очень важно. И вот тогда, когда он расслабляется, ему идет указание. Вот этому аватару идет указание. Тебе необходимо прийти туда, сделать вот это для того, чтобы через тебя было проявлено вот это, получено вот это и так далее. И вот человек, который стал мудрым, он, находясь в смиренном мудрии, понимая, что тело это всего лишь навсего аватар высшего божественного, он безропотно, как слуга, исполняет эту задачу. И вот тут самое главное опознать грань. Где это от высшего, божественного, а где это от низшего, демонического, пекельного, по нашим словам, который за чертой находится. Потому что служить пекельному, ну зачем? Человек, он выше пекельного. Если начинает пекельному служить, в этом случае он превращается в черта, то есть за чертой. А если он служит высшему божественному, он идет по своему предназначению, по развитию, проходя все ступени своего развития, варновость там, прочее, прочее и так далее и тому подобное. И вот эти вот места силы, взаимодействие с природой, взаимодействие с хранителями помогают это все усилить, раскрыть и так далее и тому подобное. Поэтому всегда надо находиться в смиренном мудрии, всегда надо понимать, как это все взаимодействует, как это все проявлено, и улучшать себя и через себя улучшать весь этот мир. Вот как-то так. Хорошо. Теперь возвращаемся к вопросу, как определить место силы. Действительно ли является место, на котором ты находишься, местом силы? Место силы. Значит, бывают такие моменты, когда место силы просто замыливают, его уничтожают. То есть вот такими туристами, которые там покурили, попили, да? Ну, просто нашли какой-то родничок. Кто-то выпил из него, испил водицы. И козленочком не стал, а наоборот, рога и копытца отпали, он произошел человек и сказал: о, как здорово, я счастливый, довольный. И всем рассказывает. И все пошли. И сразу же появляется тут турагентство, которые быстренько туда путевки начинают штамповать одна за одной, появляются сразу организации, которые перевозят и прочее, прочее, прочее. И это место силы в конечном итоге начинает иссякать, потому что слишком много приходит тех, кто сбрасывает туда дрянь и пытается взять что-то хорошее по невежеству. Но хорошее, конечно, во Вселенной огромное количество, все не перетаскать. Но место силы, оно бывает такое, знаешь, вот целенаправленное, не широкое, которое проявлено конкретно для отдельных личностей. Вот именно ты здесь можешь исцелиться. Именно ты здесь можешь определиться в жизни. И если тебе оно помогло, это еще не означает, что оно поможет всем, особенно те, которые просто шатаются и как туристы здесь непонятно что делают. Поэтому места силы есть разные. Вот первое место силы, это которое как родничок. Оно способно помочь немногим, но это место силы. И вокруг, вот в таких мест, обычно природа устроена несколько по-другому. По-другому стоят деревья. По-другому стоят травы, возвышенность это может быть, какое-то ущелье или что-то еще. Ни с того ни с сего этот родничок вдруг прибивается из земли. Ощущение, например, если это место силы дающее, то оно как будто выпираешь. Заходишь, и тебе становится легко, тебя как будто поднимает, и тебе есть радостно. Или место силы для отдачи, где вот есть места, где надо поплакать, например. Очищение. Да? Очищение. Вот приходишь и рыдаешь, там сидишь, и оно забирает, забирает, как вот мать. Ну, хороший ты мой, там, хорошая. Ну, что ты, ну, все пройдет, все будет хорошо, ну, не переживай. Ну, это все снимает. Человек уходит туда с легкостью. Пришел с тяжестью, уходит с легкостью. Но здесь надо благодарить это место силы. Надо что-то оставлять, помогать там, что-то расчищать, помочь ему. Потому что тебе помогли, ты помоги. И то же самое, когда приходишь чем-то наполняться с радостью, тоже надо чем-то помочь. Вот такие вот маленькие места силы, они, во-первых, размером не очень большие. Это может быть буквально вот там, ну, кружок какой-нибудь там, ну, метров 5 в диаметре. небольшой. Ты шел, раз, и уперся. Все, видишь по-другому деревья, там еще что-то. Тянет вниз, там тянет вверх и так далее. Есть места силы, которые, сколько туда туристов не посылай, они не истопчут это дело. Это, как правило, места в горах. Ну, это вот как раз, наверное, Горный Алтай является таким местом. Ну, как одно из мест, да. Это вот как раз места в горах, где сколько козлов бы горных не прыгало, все равно не затопчет. Потому что настолько там сильный поток и связка стихий, что там миллионы они могут переколбасить. Но с такими местами уже надо быть поосторожнее. Я об этом уже говорил. Потому что человек, который приперся туда, непонятно зачем, и делает что-то там нехорошее, ну, с ним могут какие-то проблемы происходить. Есть места, ну, здесь то же самое, тоже заходишь, и ты чувствуешь, что попал в эту зону, попал в это место, попал в какое-то такое состояние входишь. Вот здесь чуйка нужна. А есть места силы закрытые, куда вход запрещен. Как это проявляется? Когда человек подходит, там существует несколько таких пределов, которые сильнее и сильнее и сильнее закрывают вход для человека. Первый предел. Возникает вопрос, идти, не идти. Нужно, не нужно. Второе. Появляется какая-то тяжесть. Третье. Появляется какая-то такая вибрация внутри тела, которая не очень приятная. Четвертое. Появляется вдруг животный страх. Ни с того, ни с сего. То есть, вот шаг сделал, тяжесть. Еще два шага сделал, вибрация появилась. Еще там три шага сделал, и страх появился. И ты чувствуешь, что что-то такое происходит здесь. Не то, такое, что тебя просто может начать уничтожать. И не понимая сам, ты оттуда поворачиваешь, начинаешь ходить. Хотя вместо силы, вот за камень поверни, и там вот оно уже начинается, вход куда-то. Такие места силы спрятаны и вот такими средствами охраны, невидимыми для человека, и не сканируемыми современными какими-то приборами. Они, как правило, скрыты за какие-то, если это скала, то вот какой-то камень лежит, который закрывает вход вот под эту скалу в пещеру, и просто вот он не виден ниоткуда, надо прям в упор подойти, упереться и вот так посмотреть. А это вот такой, ну, серьезный уровень защиты. И самый серьезный уровень защиты, который, ну, наверное, видели единицы на нашей земле, это когда все открыто на самом деле, там никаких валунов нет. Там даже нет этих вот заградителей, которые тебе бы вызывали страх, там, тремоляцию или усталость. Там просто вот дырка, которая открыта всегда. Но для человека она закрыта, для приборов она закрыта. То есть удивительно такое ощущение, как вот в фильмах показывает, как вот сквозь стену проходит в фильме. Но это эффект фильма, а там это реально. То есть перед тобой скала, и прибор показывает скала. Но когда ты пытаешься затронуться скалы, туда проваливается рука. Естественно, что никакая дорожка туда не ведет. Естественно, что она не находится на каком-то пути, где там можно, там, девочки в кустики зайти, и вдруг чувствуешь, проваливаешься туда, да? Этого такого нет, не бывает. Она находится в укрытом, уединенном месте. Но вот таких вот средств защиты там не надо. Почему? Потому что туда никогда не придет тот, кто не должен там оказаться. Там даже защиты никакой не ставится. И самое интересное, что в этих местах уже охрану на себя берут и духи, не просто это там защита такая, стенки, и духи, и животные. То есть, если человек сбивается с тропы и начинает двигаться в ту сторону, хотя в ту сторону обычно не двигаются, то вдруг появляется какое-нибудь там животное, которое, ну, медведь, к примеру, которое на тебя не нападает, но понятно, что туда, оно просто встает, да, и туда идти не надо. Вот, либо там мошкара вдруг появляется в большом количестве, и ты понимаешь, что там еще и больше будет, туда идти не надо. Вот. Ну и про кристаллы уже большего уровня смысла говорить нет. Это сварожьи кристаллы. Про них мы разговаривать не будем. Мы прошли несколько мест силы на Алтае. Можешь поделиться своими ощущениями? А в каком плане ты хочешь, чтобы я своими впечатлениями поделился? Ощущениями? Ну, по уровню. Где там мощность большая, высокая. Это нужно вообще озвучивать или нет? Я не буду называть места силы. Ну, мы озвучивать название не будем, чтобы, да. Чтобы не привлечь туда тех, которые просто из-за праздного интереса полезут, ибо там... Нет, там, конечно, красиво. красиво. Ну да, мы были на нескольких водопадах. Там где-то озера, водопады, да, там, да, ручейки там и так далее, прочее. Где-то с воды только они видны, где-то надо туда залезть и так далее. Вот. Но скажу так, вот первая часть экспедиции удавалось пообщаться и с хранителями, удавалось пообщаться и со стихиями, все было хорошо и замечательно. Все здорово. Что нужно, там было получено, что нужно было отдано. Вторая часть экспедиции. Здесь из многих мест только три места, где контакт состоялся, которые уже не устали от контактов, и где необходимо было пообщаться. Причем одно место было разделено на четыре зоны. Первая зона, это у самого водопада была. Там взаимодействие по, скажем так, мужским стихиям, по мужским энергиям шло. Серединная зона, где и то, и другое было. И нижняя зона, больше женская была. Это вот три зоны, которые вместе между собой связаны. У них единый хранитель, который находится всегда в четвертой зоне. Он вот в эти части старается не лазить. Он их настраивает, подстраивает и уходит. И находится в четвертой зоне. И потом нейтральная полоса, которая уже до главной воды. Вот если вот говорить вот про это. Вот, там уже стихии другие. То есть у них там интересно все разделено. У хранителя куча помощников, которые в каждой из этих зон находятся. Одни с мужской энергией работают, другие с середины, третьи с женской. Он сам туда не сует, как я уже сказал. И у него есть еще хранитель в своей четвертой зоне. И очень интересно, они разделяют между собой. То есть каждый не лезет в чужую зону. Они между собой дружат, взаимодействуют, но в чужой зоне ничего не делают. И самое главное, у них есть вот эта нейтральная полоса до кромки воды. Когда вот он доходит, говорит, я дальше не иду. Все, наши владения заканчиваются. И вот метров, например, там 10-15 идет нейтральная полоса. Вот где пляжик там и так далее. А дальше начинаются водные стихии. Вот с ними можно было пообщаться, там они очень хорошо шли. Но это было и первое место, поэтому вот из этой второй части экспедиции, поэтому там-то как раз и было все раздано и отдано. А уже во втором, в третьем месте там уже только добирались ключи, а дальше было как просто путешествие. Ну, был момент, мы дошли до одного места, где, ну, как сказать, на которое высаживаться нельзя было. Вот, и там нас поприветствовали, так интересно, со скалы там такие два молодцеватых существа, невидимых простым глазом, очень радостные. Я спрашиваю, что радостные такие? Говорит, дураков нету. Мой ответ понравился. То есть, тут, откуда мы плыли, там 1500 в день людей проходит, они просто уже такие сидят, уже, как помнишь, это Иван Васильевич, мне в профессию, он такой сел, такой, вот так вот. То же самое там, они уже все говорят, отстаньте вы от нас, мы уже ничего не хотим. Ну да, что надо, вот это, ну да, вот получите, идите отсюда, все, там, ну, адекватные люди пришли, мы рады вам, ну просто уже не можем. А здесь сами такие выскочили, довольны, знаешь, какие-то так, зайчики такие, ну, ростом примерно человека, может, чуть повыше, такие вот. Ушки такие, знаешь, такие вот радостные, счастливые, там руками машут, привет, привет, такие довольные. Вот. А то, что вот не загажено. И самое главное, с гор туда прохода нет. И с воды запрещено высаживаться, из гор. Счастливые вообще там, они живут так счастливо. Такие два брата-акробата там бегают. Ну вот так вот. Так что разные места здесь есть. И, естественно, посетили то место, которое никому не дано посмотреть, оно закрытое. Естественно, было там общение определенное, естественно, там были и посыл туда и обратно, взаимодействие. Но говорить об этом, ну какой смысл, если туда... Да, это была уже личная работа. Да, это была личная работа, и туда вход никто не имеет, поэтому что об этом говорить? Согласна. Ну, в общем-то, для себя я задала все вопросы, которые меня лично интересовали. У друзей у наших есть вопросы? Группа поддержки. У вас есть вопросы? Вопрос. Почему на тропе, когда идешь по тропе, камушки нельзя ни швырять, ни разбрасывать? Это получается, как правильно идти по тропе? Mm-hmm. Особенно, когда она в горы идет. Как говорят умные люди, которые знают горы и ведают их, каждый камень в горах на своем месте. И если он здесь положен природой или духом природным, то трогать его нельзя. нельзя специально брать камни и сбрасывать. Надо идти так, чтобы камень под твоими ногами не двигался. Стараться наступать так, чтобы не поднимать пыль и не создавать этого отброса камней. То есть наступать так, чтобы ровно сходить. Во-первых, это безопасно с точки зрения человека. Не подскользнешь на камне, не слетишь. Тем более, когда тропа крутая. Вот. Во-вторых, каждый камень на своем месте, он должен лежать там, где лежит. Потому что у каждого камня есть своя душа, есть свое предназначение. У нас был такой забавный случай, сейчас расскажу. Когда мы пришли на известный водопад, имя специально не называю, там буквально вот уже до водопада остается, ну, метров, наверное, 20. Уже слышно, как шумит, даже там сквозь листву видно, как он там падают струи его. Красивое место, такая, ну, не беседочка, а навесик поставлен, столик стоит и две скамеечки. Ну, мы сходили туда, прошли дальше еще, там тоже не буду рассказывать, что происходило, взаимодействие тоже не буду рассказывать. Место уединенное, где проходят только те, кто должен там оказаться. Вот как будто вот черта, опять же, зона входа, зона подъема, зона водопада, потом где-то метров 100 еще зона доступа, и все, за эту зону дальше заходят только те, кому необходимо там оказаться. И начинается долина. Долина не... Вот там написано, например, часто пишут, идешь так в водопад, там пишут «Долина духов». Угу. Это понятно, что это долина духов для тех, которые вот такие вот там заплатили за билеты и ходят «Долина духов», ленточки там подвязаны и так далее. На самом деле в этом месте никакой долины духов нет. Они уже все давным-давно разбежались. Там долина ленточек. А вот долина духов начинается за пределами. И вот тут было ограничение. Значит, ну сначала первое ограничение – заплатить 100 рублей проходитель, там, или 150, да, это первое ограничение. Вот. Второе – это когда поднимаешься, идешь, оп, и чувствуешь, ты входишь в зону водопада, где находится хозяин, уставший, где находится его помощник, уставший, это беседочка, где уже там наплеваны, нагажены, бычки валяются. Это, ну, такой попса. Поставить под струйками, кто может получить энергию от струйк, те получают. Они различают, вот эта вот энергия одна, вот эта вторая, это третья, это больше для женщин, это общее для мужчин, это оздоравливающее, это забирающее и так далее. Здесь капель не такая, например, под капельками поставить и так далее. А вот самое это интересное дальше начинается. И вот там долина духов. И вот кто не готов, ни в коем случае в эту долину духов не лезьте. Не надо вам туда залезать. Потому что там хозяин очень серьезный, и он сторожит это место. Если вы там начнете вытворять что-то недопустимое, получите по башке. Или камень сверху слетит, либо еще что-то произойдет потом. Вот, но это так вот о птичках. То есть камни не надо трогать. И самый интересный момент, возвращаясь к нему, что же там происходило. Когда уже мы сходили под водопадом и вернулись сесть поговорить, там сидела семья. Мама молодая, папа и ребятеночек такой. Ну, до первого классика примерно. Так вот, прям первый, может быть, там класс. И он такой активный, хватает камни и бросает. Ему говорят... Не надо бросать камешек. Ребенок с любовью к нему обращаются. Спросили у мамы, как его зовут? Вот так его зовут. Вот так тебя зовут. Не надо бросать камешки. Каждый камешек на своем месте. Знаешь, что дальше произошло? Вот он встал так. Мама такая, сейчас он вам выдаст. Так, знаешь, так. И он такой встал так. И к маме раз так и сел. Да, еще вот такой. Ну вот. Вот, и удивительно, что родители не отреагировали никак. Мама его взяла, там, стала приглаживать и так далее. То есть, видимо, для них вот эта одержимость – это норма. А это реально, это одержимость. Ну, возможно, что эта одержимость видишь только ты, а для них это просто переходный возраст или там поведение ребенка какое-то неадекватное. Это не психическое заболевание, это именно одержимость. А как это отличается? Психическое заболевание, оно отличается от одержимости, ну, во-первых, давай так, психическое заболевание, что-то неправильно в мозгах идет, какие-то процессы, да, а одержимость, когда происходит подселение какого-то, не духа, а какой-то сущности. Дух – это светлая сущность, она может быть и светлая, и темная, сущности. Это что-то бесплотное, которое когда-то могло быть, например, в теле человека, или оно рождено изначально как не человек, но вот как бывают такие насекомые, которые залезают под кожу, им там хорошо. То есть они не человек, но живут в человеке. Вот то же самое здесь. То есть одержимость – это непредсказуемость поведения или, наоборот, излишняя предсказуемость постоянная, когда он что-то делает одно и то же, какие-то вот, вот как будто бы с другим человеком разговариваешь. Но сейчас разговариваешь с этим человеком, а через какое-то время вдруг в нем проявляется другая сущность. Понять, где одержимость, где болезнь, человеку неподготовленному очень трудно. И часто бывает так, что одержимого человека начинают пичкать таблетками, наркотиками какими-то слабыми, чтобы он там находился в таком состоянии забытия. И, естественно, для большинства врачей, которые занимаются душевными болезнями, это не определяется. Они все время списывают или под паранойю, или под шизофрению, или под что-то еще другое. Вот поэтому рассказать, как конкретно определить, сущность это сидит, или подселение, либо это просто заболевание. В двух словах не скажешь. Это надо чувствовать и понимать. Сущность всегда идет на контакт. Болезнь на контакт не идет. То есть, если человек ведающий, видящий, обращается к другому человеку, и он видит, чувствует там поселение, он помимо самого человека обращается еще к сущности, которая там находится. Вот это очень важно. И когда ты обращаешься к сущности, она обязана себя проявить, если ты ведущий человек. И в этом случае ты можешь эту сущность или оттуда убрать, в церкви это экзорцизм называется, либо что-либо у нее узнать, зачем, с какой целью там. Может быть, сущность его оберегает, потому что бывают такие проблемы, что-то ненормальное с человеком происходит, и сущность подселяется для того, чтобы его тормознуть. Но это крайне редко. В большинстве случаев это происходит, когда человек был распоясан или чего-то испугался, в жизни что-то боится, и ему разрешают что-то делать не то. Ну вот Васенька, ну пускай делает Васенька там, ну Сереженьки вот, ну пускай делает там, Машеньки вот это и так далее. То есть идут на поводу у нее. И она, вот эта девочка, Машенька или Васенька или там Сереженька, они начинают к этому привыкать и распоясываются. И вот тогда сущности как раз и нужен этот распоясанный, вот этот барашек, которым, или такой лошаденок, которым она сможет управлять. И вот через этой хочушки, хочу, она раз и быстро вселяется. Это не лярва, которая просто прицепилась, это уже более серьезная, это уже сущность. И начинается уже управление, не инкарнация, не реинкарнация, это надо понимать, а управление. И вот тут явно было присутствие сущности. Я обратился, и там был ответ, да, но мне не хотелось общаться и говорить что-то маме, папе и этому ребенку. Во-первых, почему не хотелось? Они мне добро на это не давали. Я не имел права, причинять добро. Угу. То есть залезать к ним без вопросов. Они не просили, да? Да, они не просили. Во-вторых, они мне неизвестны. Это не мои родственники. Во-вторых, у нас было очень мало времени. Ну и в-третьих, экзорцизм сущности – это очень страшная штука. Он будет орать, визжать, там приступ будет такой, что папа с мамой в горах не будут знать, куда деться. А говорить, вот вам визиточка сейчас, давайте мы спустимся, я вам помогу, но это я этим не занимаюсь. Вот, поэтому, учитывая все-все причины, которые я не назвал, я понял, что там сидит сущность, увидел ее, но дальше ничего не стал делать. Ну и одна еще из причин, они находятся в эгрегоре, в определенном эгрегоре, и этот эгрегор эту сущность поддерживает. Поэтому нарушать эгрегориальные взаимодействия – это не наш метод. Есть определенные условия бытия на этой земле, когда нарушать эгрегориальные договоренности без причины невозможно. Нарушения в мою сторону не было. Он находился в эгрегоре. Мама с папой меня не просили. То есть все вот эти вот компоненты сложить, составляющие, ко мне обращений не было. Причин для нарушения эгрегориальных каких-то завязок и договоренностей тоже не было. Ну и вселенский закон не просит не лезть. Да, он здесь прекрасно, поэтому мы им дали возможность насладиться жизнью, он быстро успокоился, и у мамы на ручках стал нормально, ну все хорошо, замечательно. Вполне возможно, что через какое-то время сущность его оставит, и он станет вполне нормальным человеком. Кто знает, может она что-то его удерживала от такого, что более страшно. Может как раз дает тот выброс энергии, который он направляет вот именно в крик, а не в то, что взять там палку, дать кому-то по башке. Я не знаю, что будет дальше. Меня это сейчас в данном случае вот не интересует. Меня это не трогало, меня это не касалось, я ничего не нарушал. Но вот такой случай был. И что там дальше на родниках или в долине духов, или где-то там на тропе силы происходило с этими ребятами, я даже смотреть не хочу. Ну, а еще какие-то интересные моменты в поведении людей наблюдал, вот не из группы Народного славянского радио, которая шла, а другие люди, посторонние, что-то было для тебя замечательным, скажем так? Ну, во-первых, я убедился, что люди, которые находятся под эгрегором наркомании, они не понимают, что они творят. Вот это я в очередной раз убедился. Как это проявляется? Человек, который употребляет наркотики, ему кажется, что это норма. А наркотик, это неважно, куришь ты, колешься ли ты, таблетки глотаешь, или какое-нибудь там себя там, зелье заливаешь. Неважно. Все это наркотики. И вот такие люди, они не обращают внимания на других. Для них жить в наркоте и в дуре – это норма. И вот мы стоим, как-то там такая площадочка красивая, уже от духа отошли, там никто нас не сопровождает, и просто площадка, которая прямо вот надвисает над водой. Где-то метров там, ну, 20, может быть, от силы. Высота, красивый пейзаж, прям так вот, все красиво, замечательно. И она где-то на метр выступает. Так стоишь и любуешься. Аромат, кедры, сосны, пихты, ну, просто замечательно. Стоишь, и вдруг подходит такой человек уже в возрасте пожилой. Стоит тоже, смотрит на эту красоту, такими глазами. Достает сигарету привычным движением и в рот засовывает, зажигалочку. И идет, он стоит, смотрит на это, на все. И вот все люди, которые стояли на него так раз и посмотрели. Но я подхожу к нему и говорю: вы знаете, очень некрасиво, когда все здесь стоят, отдыхают, наслаждаются пейзажем и вдыхают прекрасный воздух, а вы себя травите и начинаете травить других. Ладно, в себя травили, но вы же других травите. И вот это замечание, оно было человеку, так стало неудобно ему. Он впервые, может быть, в жизни кто-то сказал ему о том, что есть люди, которые наркотой себя не убивают. Что есть люди, которые пришли не просто посмотреть на это, а пришли полюбоваться и подышать. Понимаешь, вот чаще напоминайте наркоманам, что это не норма. Чаще напоминайте тем, кто вас травит, что так делать нельзя. В этом ничего зазорного нет, потому что он нарушает все принципы вселенского бытия. Он себя разрушает, превращая в нежить, и он еще вас нарушает, превращая в нежить. Мало того, он еще этот окурок возьмет и бросит там, где он постоял, покурил, или бутылку бросит там, где он стоял, пил. Поэтому чаще упоминайте, что норма – это жить без наркоты. Не стесняйтесь, не бойтесь, мир станет лучше, чище. Вот такой примерно случай. Ну, другие взаимодействия, что мне говорить, это были мои взаимодействия. Понятно. Друзья, вопросы еще есть? Мне кажется, надо немножко раскрыть тему тех, кто приезжает отдыхать в отеле. А те, кто живет не на природе, не в палатках, да, а живут в комфортабельных условиях, в отелях. Вот. Эти люди, скорее всего, приезжают просто в отпуск отдохнуть. Как для они них, безобразно себя, да, там ведут с утра до для них несколько слов. Именно. Для них несколько слов. Ну, первое место, где мы остановились, это оказались очень замечательные люди. Привет. Вот, прям радушные такие, и все у них здорово, хорошо. Юлия и Миша. Да, Юлия и Миша, да. Вот, замечательные люди. Это было на Первой реке. И Катунь, да. Здорово. Небольшое такое место для отдыха. И прямо вот на берегу реки, и река отвечает, шумит, бурлит по полной, ну, настоящая горная река. Но туда приезжают люди, которые думают, что отдых сводится к тому, чтобы уколоться и забыться. То есть выпить и с ног долой, посидеть, поорать, и там подымить, и вот все на этом заканчивается. То есть они не видят той красоты, которая их окружает. Потому что любой наркотик накладывает шоры на человека. А из этих шор невозможно увидеть всего. Они ограничивают себя в взаимодействии с этой природой. Хотя, казалось бы, на природе. Для них все переходит в состояние ухода от бытия. То есть настолько мир для них гадок и противен, окружающий, что они, вырываясь из него, стремятся позабыть о нем. Но у меня стоит вопрос: а зачем вы сюда-то едете? Зачем тогда вы приезжаете в эти более-менее комфортные условия, где есть горячая вода, где есть канализация, где есть питьевая вода, где есть там кафешечка, где столики есть, где бассейн даже там есть и так далее? Зачем? Вы то же самое можете делать у себя дома на кухне. Только из-за того, что кто-то сказал, что это место отдыха, вы только из-за этого туда едете. Но это же не отдых. Это не наслаждение жизнью, это самоубийство. Какой смысл вам ехать туда, если вы этого не видите? Только из-за того, кто-то сказал, что это место отдыха. И это не отдых. Задумайтесь, что вы делаете. Вы не видите красот природы. Вы не взаимодействуете с силами природы. Вы не набираетесь силой какой-то и не отдыхаете. Вы уничтожаете свой мозг, вы уничтожаете себя как человека, уничтожаете свою душу, дух, уничтожаете свое тело. Зачем вам это нужно? Потом начинаются какие-то разборки. Вы это начинаете блуждать, ходите, не находите свое место, с кем-то зацепляетесь, с кем-то что-то выясняете. Какой это отдых? Для чего? Вы также можете поговорить с телевизором, доказать президенту, что он не прав, или поддержать президента, какой он молодец. Все то же самое будет происходить. Смысл какой? Вы можете постучать соседу через стену, с ним поругаться, пойти. Нет никакого смысла. Выезжая на природу, человек должен погружаться в природу, набираться силами, набираться энергиями, набираться здоровьем. А там, где вы уничтожаете себя, уничтожаете свое здоровье, что вы там можете набраться? Ну вы же разрушаете и свою природу, и окружающую природу. Что вы с этого получите? Вы ничего не получаете. Друзья мои, перестаньте этим заниматься. Это глупо, бесполезно, бестолку. Ну так взрослые люди не поступают. Задумайтесь об этом. И мне понравилось, что вот хозяева этой гостиницы, они ведут здоровый образ жизни. Но они, вот что не нравится, они вынуждены терпеть вот эту вот всю дурь и глупость. Безобразие. Вот это безобразие, да. Когда образ человеческий разрушается. И на животных вроде бы не похоже. И на человека тоже уже не похоже. Так что, Михаил, терпение. Юля, терпение. Работа у вас такая. Вот. А так все хорошо и здорово. Но я не могу понять, зачем это нужно. Зачем люди, приезжая куда-то на природу, где чистый воздух, стоят и курят, где надо на что-то смотреть, они себя заливают, и глаза ничего не видят, где надо общаться и слушать что-то, а они ничего не слышат и не общаются. Вот это для меня загадка. Это самоубийство. А самоубийство ни в одной из религий, а у многих вот такие кресты висят, не приветствуется. Самоубийц на кладбище не хоронят за оградой, как собак. А выпивка, как любой наркотик, и курево, как любой наркотик, это самоубийство. Поэтому те, кто носит вот такие кресты, помните, что вы занимаетесь самоубийством. Вы идете против заповедей. А поскольку вы христиане, вы обязаны эти заповеди исполнять. Следовательно, еще и засоряют место силы, и засоряют место для тех людей, которые приедут после них. Да? Энергетически это же ощущается очень сильно, когда заходишь в комнату, где накурено, и где там, наверное, и сущности притягиваются, это чувствуется. Ну, во-первых, наркоману все равно, где гадить. Вот если я животного нахожу по следам и фекалиям, то человека я нахожу по другим следам, да? Бутылки, окурки, средства гигиены, бумажки. Ну и прочее, прочее, прочее. В зависимости, какой образ отдыха, в кавычках, они взяли за основу. Естественно, что человек, когда приезжает в какое-то место, будь то благоустроенный коттедж или какой-то отель многоэтажный, многоквартирный, многономерной, или это вот домик, как вот здесь, или палатки, как здесь, вот на таком берегу замечательном, такой реки, он оставляет часть себя. Человек – это такое существо, который может не только что-то впитывать и поедать, он что-то может порождать. И он может запускать определенные процессы в этом мире. И вот то, о чем ты сказала, это как раз очень сильно проявлено в таких местах, как отели, где очень много людей самоубийством занимаются. Они пробуждают самое худшее, что есть в этом месте. Не природное светлое, а сумасбродные стихии, которые неупорядочены, которые потом начинают взаимодействовать с людьми, такие микроэгрегоры, сгустки силы, полевые структуры, которые взаимодействуют с другими людьми и начинают их дергать, начинают вампирить, потому что они запущены, а питание для них не дано. То есть они их провоцируют на то же самое, что делали предыдущие, да? Да, да, да. То есть они запустили вот эту вот ситуацию. Этот мини-эгрегор вот этой компании создался, и вот он в этом номере, на этом этаже существует. Такой, знаешь, как это вот, такой неприкаянный домовенок такой, который бегает, шарахается и не знает, чему делать. И выезжают нормальные люди, и вот он начинает всех тыркать. Дай, ты что ты? Давай выпьем, да. Вот. И человек, казалось бы, ничего такого не хочет, а начинает делать. Вдруг у них какая-то ссора происходит в семье. Вдруг... Пошел, выпил, да? Ну, не обязательно выпил. Они начинают ругаться. Ребенок себя начинает вести. Ребенок себя начинает вести нехорошо. А потом смотришь на каком-то месте силы, или там по пути к этому месту силы, вдруг какая-то сущность в него залезла. И он потом вот так вот делает. Да, там, или что-то еще. Это как раз вот является провокаторами для каких-то неприятностей. Почему? Потому что запущен процесс, и ему умирать не хочется. Он хочет существовать, у него самосохранение работает. И поэтому он хватается за любого. Давай выпьем, давай покурим, давай это. Ну скажи мне, ну дай что-нибудь. Так и попрошайте. А техника безопасности-то есть какая-то? Техника безопасности простая. Опять же, если вы приехали не вот для этого дела, не вот для этого, да, а вы хотите разобраться, как устроен мир, кто вы такой в этом мире, в том случае техника безопасности простая. Вы приходите на любое место, неважно, это домик, это палатку, где вы хотите поставить. Опять же, приходите с добром. Не раскрывайте сразу, вот мое сердце, делайте с ним, что хотите. Нет, а приходите с добром. И делайте установку, что я беру над этим местом временное управление. И я добро буду нести сюда, и не оставлю ничего плохого после себя для этого места. И вы как будто бы вытесняете все, что вам не подходит, из этого места. Создаете свое пространство свободы, воли, любви, счастья, радости. И тогда вы убираете, ну как будто пришли, собрали все в комочек и в урну положили. Вот из этой же серии. Причем есть разные способы. Кто-то, вот как я сказал, вытесняет такой, как будто надувают вокруг себя вот это пространство и вытесняют, и сразу солнышко проявляется, даже в номере становится как-то светло. Кто-то, наоборот, берет, например, свечку, зажигает, читает какую-то молитву или какое-то обращение, или какое-то славление, там гимн, в зависимости, где находится человек, в эгрегоре там, или в родовом потоке. И по углам обходит, например, и там, где начинает коптить, ну, по каким-то признакам определенным, я сейчас лекцию читать не буду, он определяет и начинает с этим местом работать, прорабатывать. Вот. Кто-то делает другой вариант, не сжигание, а сбора. Он этого вот духа, джина, закупорит в какой-то пузырек, ну, условно, там, ставит пузырек реально, вот. И свои силы так это, я повелеваю тебе, там, да, там, бубух такой, ох, и чпок вот туда, и все. Сиди здесь, не высовывайся. Там за дверь его ставит. Ну вот, ну, джину туда. Не дай бог там это, какая-нибудь горничная пройдет, то раскрутит его. Там оттуда вырывается. Вот, поэтому будьте осторожны. Вариантов взаимодействия с этими вот делами огромное Гражданки количество. Гражданки горничные, не открывайте пустые бутылки. Поэтому будьте осторожны, да. Не лезьте туда, что там пузырьки забыли. Вот, поэтому взаимодействие, оно бывает разное, но принцип один. Очистить пространство или через сжигание, но стоит вопрос, а имеете ли вы право сжигать, или вытеснение и создание своего комфортного такого участка бытия, или уборки куда-либо, вот этого джина в бутылку. А вы что думаете, сказка-то про джина в бутылку, это просто так, что ли? Это не просто так. Достал, но они взяли туда, закупорили, выкинули, сказали, сиди здесь, пока тебя там дурак не достанет, там 1000 лет. Почему 1000? Да потому что за эти 1000 лет я уже тут прокручусь и отсюда смотаюсь, уже доставать меня здесь не будешь. Ну вот. А эти достали рыбаки из сетки. О, бутылочка старинная какой-то, смотри, вся там обросла водорослями какими-то там, ракушками. Пынь! О, я раб там бутылки, я сейчас вам там, давай 3 задания. Ну и понеслось. А дальше как в сказке. Понятно. Очень распространено здесь на Горном Алтае это катание на лошадях. Да, распространено. И что? Взаимодействие с животными как проходит? Обычно, если мы говорим про катание на лошадях, то происходит взаимодействие попы с лошадьми. Вот. Значит, сразу предупреждаю, смотрите внимательно на седла. Потому что лошади, как правило, это меренные или кобылы. Ну, как правило, меренные, они уже особо не дергаются. И они уже сами знают, куда идти, там не надо управлять ими особо. Обращайте внимание на седла. Потому что если седла неудобные, то в этом случае вы будете вспоминать долго. Вернее, не вы, а ваша задняя точка будет вспоминать их очень долго. Вот. Поэтому мы на где-то часа полтора или два мы поднимались. Два часа мы поднимались до нужного места. Это тропа, где люди не ходят, там только лошади ходят. Вот. Мы наслаждались всеми вот этими местами. Там были спуски, подъемы. Вот. Потом, значит, поход где-то километров 6 в горы у нас был. Взаимодействие. Там уже люди встречались. Потом был опять спуск. И вот обратный спуск был тяжелый. Почему? Потому что седла были такие маленькие, экономные. Эконом класс нам достался. Вот. И натерло все, что можно натереть. Вот. Я, умеющий скакать на лошади, в общем-то, оказался в такой интересной ситуации, что у меня что-то там даже натерто оказалось. Для меня это было открытие, что на лошади можно что-то натереть. Ну, спутники тоже вспоминают. У нас это общество резиновых поп. Вот, как-то так. Вот. Но взаимодействие с лошадьми очень хорошее. Но лошади, они тоже чувствуют людей, они уставшие от людей, видно, потому что каждый начинает пинать ногами, хлестать этой веревкой. Я ни разу не хлестнул своего четвероногого друга, который мне достался. Я все время с ним разговаривал, он меня прекрасно слушался. Но очень осторожный, ну, конем уже мерен попался. Ну вот, очень осторожный. И мне понравилось. Все проходят, а там были места, где камни прям разбросаны. А понятно, что лошади с ее подковами металлическими по камням идти очень удобно. Это же не горный козел. Вот. И, значит, все прошли, а мой так встал, стоит и рассматривает эти камни. И такой у нее ушами двигает. Понятно, ну, что я себя попрусь? Ну, может, постоим здесь, а? Ну, может, давай. И вот так. Ну давай, там по имени его, давай, давай, вперед, пошел, пошел. Вот он дождался, пока все прошли, вот этот спуск по камням, подъем по камням, дождался. И после этого так уже осторожно так ногой наступит, потрогает, нет, не шатается, идет дальше-то как раз. Вот он принцип «не тронь камень», да, каждый камень в своем месте, он прекрасно знает. Потому что... Потому что, наверное, седок соответственно инструкции дал. Да, а я сижу так, не рыпаюсь, ну давай, давай, иди, иди, так поглажу его там по круг, по шее, молодец, молодец, давай, давай. И он нормально все вышел. Вот, но седло неудобное. Но конь здесь не виноват. Вот, ну что, взаимодействие простое, поэтому не хлещите. Ну, вы же сели на него, поэтому доверьтесь ему и держите в руке то, что нужно держать. И не дергайте лишний раз. Потому что вот эти дела, которые там, для него не очень приятно, когда вы тянете. Поэтому я ни разу не дернул, ни разу его там не пнул так аккуратненько. Намеки были и слова, он прекрасно слушался. Вот мне сразу фильм «Аватар» вспомнился, когда он сел, вот это, да, соединил вот это, заметил, сразу, ух, так вот, и на коня залез так на этого намеренно. Сразу чувствую, о, есть контакт, состоялся. И буквально там несколько шагов он сделал и пошли. Но он настолько уже был приучен ходить, а не скакать, что мне не удалось его разогнать, хотя попросил там, чтобы было поднято стремена, чтобы можно было там их промчаться. Ну, во-первых, горное место, и в траве камни не видны, поэтому я особо и не рисковал. А во-вторых, когда уже мы по тропе возвращались, и можно было обогнать, я вот так, ну давай, давай, ну давай, может быть, это проскочим что-то. Не хочу, так это не хочу, отстань. Давай шагом. Вот, не получилось поскакать. Ну, я ничего, не расстроен, тем более попа уже была натертая. Поэтому так. Если у наших сотоварищей нет больше вопросов, есть еще вопросы? Хотелось бы узнать, что хорошего вынесли или что полезного вынесли из этой поездки. Лично я? Да, это вот, возможно, и будет как раз где-то завершением нашей небольшой программы такой. Я вынес из этой поездки все. Что можно? Все, что можно. И все, что хорошее, да, себя вынес. Вот. И все, что можно было отдать, что мне нужно было дать, я отдал. Что нужно было запустить, было запущено. Что нужно было подправить, было подправлено. Что нужно было взять, было взято. Что нужно было отдать, было отдано. Друзья мои, игра продолжается. Командировка удалась. Командировка удалась. Игра продолжается на новом уровне. Так что все очень и очень хорошо закрутилось здесь. С Алтая поперло. С Алтая пошло что надо. Ну, во-первых, на Урале было сделано. Потом в Новосибирске по чуть-чуть было сделано. И Алтай уже вот тут довершил. Вот теперь с Алтая все пойдет. Так что обращайте внимание на то, какие мысли к вам приходят. Обращайте внимание на те позывы, которые внутри вас рождаются. Помните, игра перешла на новый уровень. Все теперь более серьезно. Каждая ваша мысль на вес золота, и за каждую вашу мысль придется вам отвечать. Вот это вот сейчас открытым текстом вам сообщаю. И в зависимости от того, как вы себя в этой игре будете вести, какие вы будете делать деяния, будет зависеть, что будет происходить дальше. В частности, и с Алтаем, в частности, и с вашими родами, в частности, вообще и с тем местом, где вы находитесь. Потому что игра перешла на новый уровень. Такие переходы случаются постоянно. Вот как раз с одним из таких мы сейчас все столкнулись. А что будет дальше? Посмотрим. Все очень интересненько. О том, что природа на Алтае живая, о том, что земля здесь живая, вода здесь живая, воздух живой, вам свидетельствует сейчас панорама за нами, вот пришедший к нам гость сюда. Это в течение того времени, пока мы записывали эту программу, здесь к нам приходил туман с реки, дождик покапал. То есть все говорило о том, что это очень живое, очень необыкновенное место города Алтай. Поэтому я от всей души желаю вам, чтобы ваш отдых всегда был продуктивным не только в физическом плане, в плане хорошего, приятного отдыха, приятных впечатлений, замечательных фотографий, но еще и продуктивной работы вашей души и вашего духа. Я Елена Андреева. Это программа «Пространство женщины». Сегодня Народное славянское радио поделилось в лице Алексея Орлова своими впечатлениями от рабочей поездки на Горный Алтай. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Если вдруг кому-то нужны будут координаты, где мы были, я сообщу. Но только лично. Помните, что вести себя надо подобающим, чтобы потом не было стыдно за то, что вы здесь сделали. Шутка. Прощаемся. Всего доброго, друзья. Всего доброго. До свидания.